Глава пятая. Третий пропавший. 2 сентября, 13 часов 16 минут. Растяпкин вышел из транспортала. Теперь предстояло пройти всего несколько дворов до улицы 11 метров. Федор возмущался. Ужас! Какое название! Нет былой романтики. Но это одна из старейших улиц города. Что за ужас, эти устаревшие названия? Могли бы внести немного современности. Семен не стал спорить. Бесполезно. К тому же сейчас его больше беспокоило совсем другое. Опять только вопросы и ни одного ответа. И совсем нет времени обдумать происходящее. Хорошо, что сейчас обо всем можно будет рассказать истребителю, который обязательно найдет правильный выход. «Почему преступники выбрали именно этот магазин?» — думал Растяпкин. 6 лет назад он вместе с родителями и с бабушкой был здесь. Тогда у родителей был юбилей свадьбы, и папа хотел сделать маме подарок. Наверное, он так и не успел ничего купить. Долетевший до ушей вой сирены прервал воспоминания. Слезы, выступившие на глазах, высохли. Растяпкин ускорил шаг. Шум усиливался, вскоре стало возможно различить и голоса людей, и, наконец, когда Семен вышел на улицу, перед его глазами предстало яркое зрелище. Подобные картины часто создавали на уроках в академии, но теперь все было на самом деле. Вокруг небольшого домика, в котором располагался магазин фирмы «Яхонты и жемчуга», собралась толпа зевак. Две милицейские машины остановились у входа, еще две во дворе. Чуть в стороне, не привлекая внимания прохожих, стояли машины академии. Секретные агенты появлялись только в экстренных случаях. Сейчас здесь собрались почти все, что еще раз доказывало чрезвычайность ситуации. Полковник милиции кричал в рупор. Ему никто не ответил. Динамики, выставленные у входа, молчали. Завешенные темной материей витрины и тонированная дверь магазина не позволяли разглядеть, что происходит внутри. Растяпкин стал пробираться через толпу. Люди не обращали внимания на невероятную жару и не желали расходиться по домам, несмотря на все просьбы милиции. Семен услышал, как вслед за полковником преступником обратился истребитель. «Советую немедленно сдаться. Лучше выполнить это требование. Вы меня знаете. Вы подвергаете опасности многие жизни. Если не одумаетесь сами, я буду действовать решительно». При таком числе посторонних он не мог назвать себя, но его голос хорошо знали в банде Злата. Ответа не было. Зловещая тишина давила. Казалось, что внутри никого нет, что взывают к пустоте. Растяпкин, наконец, прорвался через толпу. Дорогу ему преградил человек в форме. «Тут детям не место, да и хомякам тоже». Растяпкин молча показал часы, которые служили удостоверением академии. Человек в форме кивнул и посторонился. Он уже не видел, как хомяк одной лапкой показал фигу, свое личное удостоверение. Истребитель был одет в черные джинсы и футболку. Если бы не высокий рост, он ничем не выделялся бы на фоне толпы. Лицо истребителя было усталым. Обычно зачесанные назад темно-русые волосы слегка спутались. Он жестом попросил Семена подождать. Директор отдавал распоряжение одному из агентов. «Давай, Иван, ты как агент среднего звена можешь связаться с ними. Иди, у тебя должно получиться». Иван кивнул и скрылся за углом дома. Директор нахмурился. «Семен, ты что здесь делаешь? Ты же должен быть в больнице. Мы тут, между прочим... Хомяк осекся, встретившись с суровым взглядом истребителя. Федора не совсем официально признавали напарником Растяпкина. Хомяк очень гордился такой должностью и боялся ее потерять. Поэтому он решил понапрасну не гневить начальство. Я вовсе не хотел сбегать из больницы. Но это получилось не по моей воле. Конечно. Тебя хомяк спровоцировал. Нет, не хомяк. Просто муромца похитили. Федор на всякий случай промолчал. Растяпкин волновался и смущался. Нужные слова никак не приходили в голову. Истребитель положил руку на плечо Семену, будто опасался, что тот снова сбежит. Что это значит? Ты ничего не путаешь? Семен чувствовал себя очень неуютно. В одно плечо вцепился дрожащий от страха Федор, а другое, словно железными тисками, сдавил директор. Да нет, я не путаю. Муромец сильно опасался за меня, сказал, что-то случилось, а надо поспешить. Потом увидел в окно машину преступников. Он ее как-то даже назвал, но я забыл. Как она выглядела? Растяпкин как мог описал странный автомобиль. Услышав ответ, директор покачал головой. Наверное, Муромец ошибся. Ты мне описываешь черную молнию, машину Злата. Но она не могла быть там. Ведь сам Злат здесь. Муромец приказал мне уходить, если не вернется через 5 минут. Когда он вышел из больницы, на него набросились двое. Я это сам видел в окно. Ну тогда ладно. Значит, тебе это приснилось. С Муромцем двое не справились бы. Да не приснилось! Ему из баллончика в лицо прыснул человек, переодетый мойщиком окон. Понятно. Директор кивнул. На его лбу резко обозначились морщины. Муромец сказал, чего опасался? Нет. Понятно. Ты разглядел нападавших? Морщины на лице истребителя стали еще глубже. Сейчас он выглядел лет на 10 старше, чем обычно. Семен отрицательно покачал головой. Мойщика окон он так и не узнал, а двое нападавших были очень далеко, их он даже не успел рассмотреть. У Муромца, когда его в машину затаскивали, видеобраслет слетел. Вот он. Оставь у себя. Пошли. Они обогнули здание магазина. Во дворе, готовые к любому повороту событий, стояли секретные агенты. Одного из них, коренастого, с черными кудрявыми волосами, одетого в серые летние шорты и белую футболку с надписью «Предупрежден, вооружен», Семен хорошо знал. К нему обратился истребитель. Калашников, попробуй связаться с Муромцем по рации. Рации нельзя пользоваться, ведь наша частота известна бандитам. Коренастый обернулся. На его плоском лице при виде Растяпкина отразилось изумление. В академии он преподавал владение оружием. Именно его предмет никак не давался Растяпкину. За это Калашников недолюбливал Семена, а тот побаивался Калашникова. Вот и сейчас Калашников не скрывал пренебрежения. Семен, неужели ты думаешь, что мы не перешли на другую частоту? Учился ты неважно, так теперь еще и в работе мешаешь. Растяпкин невольно отступил на шаг назад и, стараясь не смотреть на нелюбимого преподавателя, тихо сказал. С Крустом тоже надо связаться. Его тоже похитили. Пронзительный взгляд директора был красноречивее любого вопроса. Семен рассказал про нападение на мосту. С Крустом тоже свяжись. Думаю, что в этот раз Академия останется без новобранцев. Вступительные экзамены теперь под угрозой. Растяпкин стал озираться по сторонам. Хорошо замаскированные секретные агенты окружили ювелирный магазин. Еще несколько человек находились на крыше. Вероятнее всего, пара-тройка человек сторожат даже в канализации. Пока просто выжидали. Агенты собирали сведения, чтобы не допустить ошибки, как это было несколько лет назад. Сегодняшняя ситуация очень напоминала то, что произошло тогда. Страшные воспоминания стали оживать в сознании Растяпкина. Взрыв. Тот взрыв до сих пор звучал у него в голове. За ним последовал золотой дождь. С тех пор Семен ненавидит золото. Воспоминания прервали слова директора. Муромец почему-то считал, что тебе опасно находиться в больнице. Вероятно, он что-то узнал. Жаль, что не сообщил об этом мне. Денек выдался сегодня. Мало того, что пропали три высших агента, появился Злат со своей шайкой и захватил заложников. Так еще и Растяпкин из больницы сбежал. Кого-то еще похитили? Да. Мы не можем связаться с Кибером. Что с ним? Пока точно неизвестно. Увидев возвращающегося с задания Ивана, истребитель пошел к нему навстречу. Растяпкин попытался привести мысли в порядок. Если банда Злата здесь грабит ювелирный магазин, значит, нападение сегодня совершал кто-то другой. Значит, у Академии появился еще один враг. Директор поговорил с Иваном, отдал ему следующее распоряжение и вернулся к Калашникову. Мне не удалось с ними связаться. Все трое не отзываются по рации. По видеобраслетам Кибер и Круст тоже не выходят на связь. Будем надеяться, что они еще живы. Директор достал из кармана мини-компьютер и нажал несколько клавиш. Сверхчуткий прибор был настроен на особую частоту. Директор попытался установить, где находятся трое похищенных, ведь в их часы тоже были вмонтированы маячки. Калашников и Растяпкин напряженно ждали. Федор когтями вцепился в плечо. Мне их не найти. Радар не может засечь их сигналы. То же самое, что и с маячком Орлова. Сигнал появился лишь однажды, но потом исчез. Хорошо, что мы сумели его заметить и явиться сюда. Иначе бы и это ограбление сошло им с рук. Тут видеобраслет на руке Растяпкина завибрировал. Все замерли. Семен, недоумевая, смотрел на браслет. Выдвини экран. Глава шестая. Приказы не обсуждают. 2 сентября, 14 часов 19 минут. Мы в недостроенном здании на улице Виовита. Очень нужна твоя помощь, Кибер Круст. Но это не видеосообщение. Оно было просто набрано. Обычно мы передаем картинку. Так проще и быстрей. Все это очень странно. Не вижу ничего странного. Главное, живы, а остальное обойдется. С чьего видеобраслета пришло сообщение? С браслета Кибера. И пришло оно почему-то именно на видеобраслет Муромца. Надо снова попробовать с ним связаться. Калашников взялся за дело, а Семен вдруг сообразил, что он впервые присутствует на одной из операций Академии. И проводят ее не кто-нибудь, а представители высшего звена. Мальчик испытывал странное чувство. Восторг смешивался с ощущением собственной бесполезности. Зачем может понадобиться он, когда в игру вступили такие профессионалы? Как он ошибался? Иногда победу в игре одерживает именно пешка. Мы требуем, чтобы нам обеспечили свободный выход, $5 миллионов и заправленный самолет в аэропорту. В противном случае я не могу ручаться за судьбу заложников. Что это? Бандиты решили выйти на переговоры. Пойдем. Ты сможешь многому научиться. Калашников, оставайся здесь и попытайся связаться с Кибером. Директор направился ко входу в магазин. Растяпкин шел следом. Сердце у него замирало от волнения. Представляется шанс вступить в игру. Он тоже сможет участвовать в освобождении заложников. Возможно, прямо сейчас удастся захватить банду Злата. И самое главное, поймать предателя Орлова. Хомяк вылез из кармана и, покосившись в сторону истребителя, снова забрался на плечо Семену. Он тоже не хотел пропускать такое событие. Люди, собравшиеся вокруг магазина, взбудораженно переговаривались. Столько времени ничего не происходило, и вот переговоры. Директор взял рупор. Все затихли, боясь пропустить хотя бы слово. Вот! Я рад, что вы пошли на переговоры. Теперь предлагаю обсудить ваши условия. В наступившей тишине можно было услышать, как падают первые пожелтевшие листья. Ответа ждали все. Молчание затянулось. Преступники не спешили. Растяпкин вспомнил, что есть такой прием, когда специально выдерживают паузу, чтобы разозлить противника, заставить его нервничать. «Общение с тобой, истребитель, праздник для меня. Даже не представляешь, как я рад, что ты здесь». Что здесь сконцентрированы все ваши силы. Так вот, нам еще нужна машина, которая доставит нас в аэропорт. Сколько времени вы нам дадите? И снова на улице 11 метров воцарилась тишина. Преступники или обдумывали ответ, или же просто играли на нервах. Толпа зевак около магазина была неподвижна. Какой-то гражданин почесал себе нос. На него тотчас зашипели. «Деньги должны быть в купюрах достоинством не более $100. Положите их в кожаную сумку и оставьте в машине, которую подгоните для нас к магазину». «Мы выполним ваши требования. Сколько времени вы нам дадите?» «Если через 2 часа наши условия не будут выполнены, то, боюсь, не все смогут выйти отсюда живыми». «Этого времени нам может не хватить. Мы не успеем подготовить самолет». 2 часа, и не минутой больше». «Хорошо». Народ, собравшийся вокруг, увлеченно спорил, сколько времени нужно для подготовки самолета. Свою лепту в общий хаос внес Федор. «Самолеты готовить... это вам не преступников ловить. За полчаса можно справиться». К директору подошел Калашников и стал что-то тихо рассказывать. Директор слушал молча, иногда кивал головой. Нельзя было понять, что он думает и какие новости слышит, плохие или хорошие. Растяпкин решил подойти к ним поближе. «Чего они там шепчутся? Они не хотят платить деньги! Не жалеют самолет отдать! Да! Они о людях не думают, они создают шансы! Да, люди могут! Люди могут!» Растяпкин вздохнул. Почему-то всегда у того, кто меньше всех соображает, самый громкий голос. Толпа возмущенно загудела. Люди, уставшие от жары и ожидания, искали виновника всех своих бед. Полковник милиции взял рупор и пообещал, что сейчас разгонят всех по домам, если будут мешать работать. Крики несколько поутихли. Калашников и директор сели в машину. Растяпкин тихонько открыл заднюю дверь и забрался на черное кожаное сиденье. Заметив это, истребитель одобрительно кивнул. Калашников пренебрежительно хмыкнул, но затем пожал плечами и продолжил. «В итоге ни с кем из троих мне связаться не удалось». Растяпкину показалось, что ситуация становится неуправляемой. Уж слишком много всего произошло сегодня. Нужно спасать людей, попавших к Злату в заложники, и нельзя упустить случай захватить всю его банду, но где-то на другом конце города тоже срочно требовалась помощь Академии. «Сейчас очень многое зависит от правильности наших действий. Надо все-таки проверить информацию, которая была в сообщении. Есть небольшой процент вероятности, что они находятся там и ждут нашей помощи. Отправим кого-нибудь из среднего звена? Нет, нужен высший. Неизвестно, что там ждет. Но из высших остались только мы двое. Я готов рискнуть и отправиться туда. Кого мне можно взять с собой? Ты знаешь расстановку сил. Если начнется штурм или бандиты предпримут какие-нибудь действия... То ни один человек здесь не будет лишним. Я справлюсь один, не впервой. Тем более, что я вооружен до зубов. Вскарабкавшийся на плечо Растяпкину Федор с сомнением посмотрел на мелкие неровные зубы преподавателя. Потом перевел взгляд на солнцезащитные очки, на широкую цепочку и странный брелок на ней. Заметив такую же цепочку с брелком у директора, хомяк сообразил, что это не просто аксессуары, и одобрительно хмыкнул. Директор многозначительно постучал длинным тонким пальцем по своему видеобраслету. «Как только прибудешь, свяжись со мной и доложи обстановку. Напрасно не рискуй. Твоя задача — только все разведать». Калашников кивнул и уже хотел вылезти из машины, когда истребитель остановил его. «Все-таки отпускать тебя одного было бы непростительной ошибкой. Вместе с тобой пойдет Растяпкин». Семен подумал, что ослышался. Он вытаращил глаза и, разинув рот, уставился на истребителя. Калашников заметил с усмешкой. «Я думаю, от него будет мало толку. Учился он не блестяще. Да и от экзамена еще не оправился». Растяпкин закрыл рот и выпрямился. Он не был отличником, и особенно тяжело ему давался предмет Калашникова. Но разве он не показал, на что способен, когда предотвратил ограбление банка и захватил предателя Орлова? Плохие отметки во время учебы еще не означают, что он не сможет стать настоящим секретным агентом. Растяпкин пойдет с тобой. Семен, у тебя остался видеобраслет Муромца? Пока можешь пользоваться им. Все, что от тебя требуется, это постоянно быть на связи. Ты не должен ни во что ввязываться. Просто, если что-то произойдет, доложи мне обстановку. Все ясно? Не совсем. Я почти не умею им пользоваться. Это не страшно. Видеобраслет просто в применении. 5 минут Семен слушал объяснение истребителя и удивлялся, почему не мог понять все это раньше. Всего несколько кнопок, удобное меню и такие огромные возможности. Действительно, очень просто. Они вышли из машины. Запомнил мой код связи? Свяжись сразу, если что-нибудь пойдет не так. Время не стоит на месте, а наши условия неизменны. Растяпкин встрепенулся. Бандиты были настроены решительно. Совсем скоро здесь что-то должно произойти. И, судя по всему, сегодняшнее ограбление войдет во все учебники по борьбе с бандитизмом. Слишком уж серьезные противники столкнулись у магазина «Яхонты и жемчуга». Директор повернулся к Калашникову и Растяпкину. «Вам пора идти. Как только прибудете на место, немедленно сообщите мне. Постоянно держите меня в курсе дела».